5. Начались приготовления. Ольга, назначая себя алконостом, больше ни во что не вмешивалась, потому что алконосты — птицы высокого полета. А все заботы легли на автора идей. Составление списка гостей, переговоры по телефону, рисование приглашений, отмывание собачьего бассейна, а главное — выпиливание талисманов-тотемов для финального хоровода. Родители Варвары и Лебедя время от времени делали вид, что о празднике птиц слышат впервые. Варя торопилась, как сумасшедшая. Не так-то просто выпилить 30 птиц из толстой фанеры, приладить к одинаковым гладким древкам, раскрасить так, чтобы птица выглядела значительно и загадочно. И все же дело понемногу двигалось. Один с другим вставали, притуляясь к стенке избы. Зяблик на палке, орел на палке, кукушка на палке, малиновка по-скифски грубой и по-византийски изысканной. Варя металась по дому, натирала полы и мебель, рыдала от досады и усталости, не успевая шить наряд лебедя для самой себя. Каждый день звонил кто-то из приглашенных, капризничал, напрашивался на уговоры, отказываясь быть удодом, прося назначить его сойкой или коршуном. Однажды, когда вконец обессилевшая Варвара Ярутич выла на дне собачьего бассейна, из студии вышел Сергей Ярутич и добрым голосом спросил, какое угощение приготовить для птиц. На праздник оставалось 3 дня. Варвара еще повыла, попричитала, швырнула в стену мокрую тряпку, выкарабкалась из бассейна, пошла искать отца, к тому времени отступившего на заранее подготовленные позиции.